Я успел оценить его уровень. 80-й. Силен. Что доказал мгновение спустя. Грянула буря. Птица призвала молнии и восстановилась, ударив волной электричества во все стороны. Я прыгнул за ближайшую скалу, но даже так, меня задело по касательной и снесло полсотни в броне. Засверкали навыки, на аватара навалились со всех сторон. Я слышал грохот и крики, что перекрывали рев бури. «Думай, голова, что делать, думай», — нервно шептал я себе. «Если иномерцы победят, то откроют охоту на меня. Поэтому их победа не в моих интересах. А значит, выглядываю из-за скалы, нахожу ближайшую цель. Азур закидывает таранами аватара и сдерживает его. Рывок вперед, клинок отскакивает от брони, но я атакую еще и еще, используя 10-секундное ускорение. Наконец, броня исчезает, кровь летит косой в сторону. Азур еще пытается отмахнуться, но я быстрее. Получено 2 очка навыков и характеристик. Прыгаю в сторону, ухожу из-под атаки собрата-туземца. Землю вспарывают десятки лезвий, но меня там уже нет. На ходу вбрасываю 10 очков в дух, достигая заветной сотни. Дух достиг 100 единиц. Доступно 2 способности на выбор. 1. Мгновенное восстановление маны раз в час. 2. Выход из тела. Выход из тела. Надо же, я бы удивился, если бы ветер со всех сторон не хлестал меня, ледяной дождь не терзал голую кожу, а рядом десяток искателей не схлестнулись с аватаром. Оценив, сколько у меня сил осталось и прикинул, что в этой заварушке выход из тела мне не поможет, выбрал восстановление маны. На характеристики ушло 30 минут. За это время искатели умудрились потрепать аватара, и что-то мне это не нравится. Нападающие разошлись на 2 группы. С одной стороны азуры, с другой неизвестные. Каждый стремится нанести максимальный урон. Птица огрызается, но хаос первых минут прошел. Искатели собрались, организовали защиту и методично избивали существо. Судя по тому, насколько технично это делают, то не первый раз. Прыгаю к азурам, помогаю себе полетом и кидаю в их построение гнев. Удар в спину вышел хорош. Щиты то были громоотводящими, хорошо справлялись с молниями. Первого мага прошило насквозь, второго разорвало на части, а еще 3 раскидало взрывом в разные стороны. Чем и воспользовался аватар, шарахнув с небес ветвистой молнией. Единственное, что меня спасло, это то, что я в этот момент был в 50 шагах. Даже на такой дистанции разряд тока коснулся меня и снес пару десятков единиц прочности. Получено 4 очка навыков. Получено 4 очка характеристик. Кинуть пляску клинков на 2 дрыгающихся азуров и точка в нашем противостоянии закончена. Я успел вырвать 2 жизни из лап аватара. Получено 4 очка навыков. Получено 4 очка характеристик. Но птичка вмешательства не простила. Наслала на меня поток молнии, и я прыгнул в сторону, используя ускорение от полета. Какая спасательная возможность, однако, оценка ситуации. Аватар отвлекли от меня оставшиеся выжившие. Их 5, держатся они лучше и заметили меня. В спину больше не ударишь, да и далеко они, с другой стороны от птицы. Сам же аватар потрепанный. Одно крыло ему оторвали, лапу подбили, и восстанавливаться он не спешит. А раз так, то ждем. Я спрятался среди камней и наблюдал. Грянула еще одна молния, щит туземцев пробила, один свалился, но следом прилетело светящееся копье и пришпилило аватара к земле. Птица вырвалась, но атаки ее ослабели. Пора. Прыгаю в бок, ускорение, пробегаю среди камней и посылаю гнев в сторону искателей. Те выставили щит, но урона хватало, чтобы пробить ослабленную защиту. Следом пляска клинков, что застряло в индивидуальных защитах. Но тут помог аватар, что ударил ветвистыми молниями. 2 закрылись новым щитом, а остальных разметало по округе. Полет, подлетаю к первому и вонзаю в него клинок. Другого съедает аватар и остается еще 2. Я же снова прячусь среди камней и отбегаю в сторону. Получено 2 очка навыков. Получено 2 очка характеристик. Как же отвлекают эти кровавые надписи. Теперь самая важная часть. Я либо выиграю и сорву куш, либо. Аватар набросился на последнюю 2. Те бросили в бой остатки магии, что у них оставались, и бесславно погибли. Я же остался с птицей 1 на 1. Голый, замерший, но готовый драться. Кидаю гнев твари в бок и использую восстановление маны. В груди что-то сдавило, и я почувствовал, что запасы сил вернулись. Отлично. Гнев разорвал бок твари. Таран, еще таран. Подбросить себя вверх и спикировать на завалившегося аватара. Еще один гнев. Чувствую, как он рвет что-то внутри, как горит тело от чрезмерной силы. Сдохни, тварь. Я приземлился прямо в тело монстра, и это было опрометчиво. Тот состоял из молнии, и те разом вдарили по броне, обнуляя ее. Я успел в последнюю секунду вызвать новую. А теперь, действуя больше по наитию, я поймал рукой сгусток молний. Несмотря на защиту, что таяло на глазах, урон достигал тела, и конечность моментально свело судорогой. Но я удержался, атакуя волей, поглощая аватара. Молнии терзали меня, но я их волей загонял в кулак. Броня снова просела, и я вызвал новую. Еще секунда. Буря вокруг бушевала, что-то взорвалось последний раз, рядом обрушились камни, а потом стихия начала успокаиваться. К моменту, когда я поглотил аватара, мана кончилась полностью. Вместе с ней и дождь с бурей. Молнии клубились вокруг кулака, но ущерба не причиняли. Вы поглотили силу бури. Доступно 3 усиления для навыка. Усиление наделает свойством бури плюс 10% к урону. Открыта новая ветка развития. Молния. Я устало присел на ближайший камень, огляделся вокруг. Тучи разбегались, вернулась ясность. Если сейчас на меня нападут, то стану легкой добычей. Но, видимо, у судьбы были другие планы. Раздался треск воздуха, пространство разошлось в стороны, и из возникшей прорези вышел мужчина с простой такой надписью над головой: «Бог ветра и бури». Глава 20. Бог ветра. Как себя вести, если встретил Бога? Я не знал, уставился на явившегося мужика, замер и напряженно думал, бить или бежать. Логика подсказывала, что оба варианты глупы. Внешне он человек, но разве это что-то значит? Встреченные мною искатели не сильно от людей отличались. Высокий, метра под 2 роста, одет он в земную одежду. Толстовка с капюшоном, джинсы и кроссовки. Это о многом говорило. Где одежду то взял? Бывал на нашей земле? Если да, то боюсь об этом думать. Еще отличие: вместо уровня статус. И сомневаюсь, что у Бога может быть низкий уровень. Держи, Бог бросил мне под ноги пакет. Звякнул металл. Что это? Твои вещи. Одевайся, или так и будешь голым сидеть. Аккуратно поднял пакет, заглянул внутрь. И правда, мои вещи, одежда, пластины, полностью разряженные. Пока одевался, пытался осмыслить ситуацию. Это ведь его голос я слышал, когда мне сказали: «Жди». Значит, сам Бог ветра вмешался в мою судьбу. Зачем, думаешь? Чего мне надо? Думаю, не стал я отрицать очевидное. Я тебе помог, теперь хочу, чтобы ты мне помог. Богу? А почему нет? Улыбнулся он как закадычный друг. И что же нужно Богу? Все очень просто. Смотри, миг и обстановка меняется. На секунду оказываемся в пустоте, а дальше вокруг прорисовывается пустота, но другая, космическая. А внизу очертания Земли. Еще миг, картина приближается, и мы оказываемся над моим городом. Выход из метро, люди топают по своим делам, но городская идиллия быстро нарушается. Из метро выбегают мертвые. Знаем, проходили. Знакомая мне картина. Происходит то, что я один раз предотвратил. Минута, и сотня мертвых разбегается по округе. Еще 2 минуты, и мертвых становится несколько сотен. Наблюдаем в ускоренном режиме. Я вижу, как нежить множится. Куда там чуме, этих не остановить. Вслед за обычными мертвыми приходят те, кто покруче. Вижу десятки жнецов, а там и другие подтягиваются. Костяные големы размером в 3 этажа. Некрочудовища всех мастей. За сутки половина города оказывается в руинах. За неделю город переходит в руки мертвых. Приходят летающие драконы, что несутся к другим городам. Чума мертвых пожирает мир. День сменяется за днем. Я наблюдаю апокалипсис. Как тебе? Участливо спрашивает Бог. Смотри дальше. Снова зависли над планетой. Приближаемся, в этот раз другое место, лесная чаща, а в середине гигантское дерево, что пускает десятки корней, на его ветках созревают цветы. Проходит пара дней, пыльца разносится по округе, растут новые деревья, раз в неделю обновляясь. Через месяц это непроходимая чаща, размером со средний город. Еще через месяц деревья добираются до жилых городов, рушат дома, крушат дороги. Природа берет свое. Вижу энтов, леших, весь бестиарий сил природы. Казалось бы, как силы леса могут уничтожить цивилизацию? Могут. Медленнее, чем силы смерти, но могут. Что успешно и проделывают. Уходит под землю корнями, и их невозможно уничтожить. Рушат заводы, фабрики, энергостанции. Взрываются ядерные реакторы, радиация накрывает землю. Но деревьям плевать на урон. Они адаптируются, и у человечества еще меньше шансов. Теперь деревья сами радиацию излучают, мутируют. За тройку лет цивилизация гибнет окончательно, медленно, но хрен вытравишь, по-простому комментирует Бог. Что это? Вероятное будущее. Дальше, картинка меняется. Приходит зима, реки замерзают, инфраструктура не справляется, следом моря встают, гигантские ледяные облака разрастаются и бредут по земле, разом накрывая целые города. Особенно достается тем, что находились в теплой полосе. Они вымирают быстрее остальных. Ледяные големы бродят по улицам, собирают кровавую жатву. Эти тоже долго будут, комментирует Бог. А этих зацени. Казалось бы, все в порядке. Мир не меняется резко, но правительство захвачено. Я вижу, как уничтожают военных и вооруженные силы. По улицам ходят искатели, подчиняют людей. Воины, как ни странно, обычные воины выше сотого уровня, которых земное оружие не берет. Захват идет не спеша по всей планете. Одно правительство умирает за другим. Хаос, анархия, непрерывные бои всех против всех. Это посланники стихии боя пришли в мир. Следующая сцена. Гигантские волны обрушиваются на города. Мир падает в хаос. Я и без визуализаций, показывающей только разрушение, представлял, какие будут последствия прихода в мир сил искателей. Инфраструктура обрушится, экономические и политические кризисы, миллионы и миллиарды жертв. Но волны – это начало. Какие-то существа вышли из морей и океанов, после чего добили всех людей, что жили на берегах, тех, кто остался жив. Новый эпизод. Гигантские катакомбы жертв, пирамиды из черепов, реки крови, что бежали по улицах городов. Буквально, это явились любители кровавых ритуалов, что призывали чудовищ титанов и насылали болезни, от которых не было спасения. Бог зачем-то показывал мне один сценарий апокалипсиса за другим. Нигде не было варианта, что человечество побеждает. Приходит чужая магия, искатели и сила, сносят цивилизацию и устанавливают свой порядок. «Зачем показываешь мне это?» – спросил я прямо. «Чтобы ты увидел перспективы. Хочешь спасти свой мир? Как? Вот этот город», – показал он мне сверху. «Калининград. Тебе туда нужно прибыть ровно через 2 недели. Там все решится. И что дальше? Активируешь навык. Образы концов света ушли. Я ощутил себя стоящим на земле, в том месте, где только что отгремела буря. Бог положил мне руку на грудь. Мелькнула надпись. Дарован одноразовый навык притяжения. Что он делает? Описание навыка отсутствовало. Он спасет твой мир. В этой точке, создал он карту города, сойдутся несколько сил. В зависимости от того, кто победит, определится судьба твоего мира. Ты же сможешь этому помешать. В чем подвох? Последнее, что я собирался делать, это верить на слово Богу. Нет подвоха. Я даю тебе шанс, вот и все. Или хочешь сказать, что я ошибся в тебе, Эрнест? Он знает меня, знает имя. Насколько случайно то, что я здесь оказался? Мог ли он подвести Азуров к выходу из грани? Наверное, мог. Примени навык в нужный момент. Вот и все, что от тебя требуется. А если не сделаю этого, и почему всегда надо демонстрировать силу? Печально вздохнул Бог. Тяжесть надавила со всех сторон. Я не мог вздохнуть или пошевелиться. Любая попытка притянуть воздух проваливалась. Тот, если раньше воздух ощущался дружественным, то теперь я чувствовал его недовольство. И это пугало больше всего. Одно дело сильные навыки, а другое дело, когда стихия меняет настроение. Как-то сразу поверилось, что передо мною именно Бог. Если ты не сделаешь этого, твой мир падет, тем или иным способом. Это первая причина. Вторая, ты расстроишь меня. И знаешь что, не рекомендую тебе расстраивать Бога. Бог ветра наложил на вас анафему. Доступ к стихии заблокирован на 1 час. В этот же момент я перестал ощущать ветер, полностью. Сказать, что это ошарашило меня, это ничего не сказать. Новость, что могут лишить способности, раздавила похлеще, чем любое давление. Как это возможно? Понял всю серьезность? Или ты думал, что чужой стихией можно пользоваться безвозмездно? Послужи своему Богу. Награду ты уже получил. Первую ее часть. Вторая же. Я помогу тебе поднять уровни и стать сильнее. Бог щелкнул пальцами и нас перенесло. Раскат грома пробежал по округе, оглушая. Когда я проморгался, то обнаружил, что стою один. Хрен знает где. На земле, среди скал, где царил холод и сырость. Единственное послание, которое оставил Бог, это стрелка и надпись, выжженная на скале. Выход в твой мир там. Дней за 10 доберешься. И подпись. Твой Бог, мать, хватит на сегодня спешки. Сходил, прогулялся за грань, дери ее в хвост черти. Тьфу. Вокруг царила сырость и холод, но плевать. Подождал, пока накопится мана и активировал броню. Точнее хотел активировать, но анафема продолжала работать, медленно отсчитывая минуты. Супер, замечательно. На ближайший час я беспомощный котенок. Собраться, успокоиться и проанализировать ситуацию вышло не так просто, как хотелось бы. Эмоции, как говорится, бомбили. Но заставил себя выдохнуть и начать думать. Больше мне сейчас ничего не доступно. Первым делом открыл требования к званию мастера в стихии ветра. Укротить аватара, выполнено. Победить 1000 противников сильнее высшего духа, выполнено. Победить мастера, выполнено. Единственное недостающее. Из 150 рангов в навыках был всего лишь 71. 21 у меня есть в нераспределенных. Еще 30 ушла в то, чтобы взять новую третью планку вакуума. Первая планка. Один ранг, один навык. Вторая планка. Один ранг, два навыка. Третий ранг. Один ранг, три навыка. Вот так посчитаешь и понимаешь, сколько людей убил, чтобы к этому прийти. И не люди тоже, вспомнил я Азуров. Куда катится моя жизнь? Посмотрел я на небеса. Те проигнорировали меня. И хвала Бога ХМ. Воле случая хвала. Что делать с навыками? Та еще дилемма. Если поднимать уже развитые умения, то до мастера я буду пару лет ползти, потому что ранги дороже стоят. Если же неразвитые качать, то это значит распыляться. Что важнее, один конкретный навык или общее усиление? Сложный выбор. Поднимать выше второй планки точно слишком затратно. А вот качнуть броню и полет до второй планки можно. Да и клинок. Он отличный способ экономить ману. ХМ. Но эти размышления лучше пока отодвинуть в сторону. Потому что три навыка я могу наделить силой грозы. И открылась новая ветвь. Вот с нее разбор и начну. Что тут у нас? Молния. Атакующий навык. Дистанция 1 метр. Стоимость 50 маны. Тут понятно, базовый, почти простой навык. Но перспектива интересная. Я прочувствовал на себе, что такое, когда тебя жалит молния. Судороги, дезориентация. А если по глазам ударить, то можно еще ослепить. Цепная молния. Поражает трех ближайших противников. Если рядом нет троих, удар вернется. Стоимость 100 маны. Дистанция 5 метров. Какой? Неоднозначный прием. Вернется, это в смысле зарядит по мне же? Дерьмо. Но если развить это умение, я представил себе темного ситха, что разит молниями неверных темному пути. Ухахах. Набежал особо холодный порыв ветра и обломал мой зловещий смех. Сидеть в холодных горах без брони, то еще удовольствие. Что там следующее? Грозовой элементаль. Стоимость призыва 300 маны. Тут понятно все. Грозовое проклятие. Во время грозы притягивает молнию в цель. Срок годности 7 суток. А вот это что-то новенькое. Проклятие я еще не видел. Шаровая молния. Стоимость 200 очков маны. Базовый урон 100. Самонаводящийся навык. Дистанция 10 метров. Тоже интересное умение. На этом все. Мелькнула идея, а заблокированы ли навыки молнии? Воздух полностью закрыт. А вот молния, не удержался, вложил очко навыка, пока открыта только молния, после нее другие откроются, молния, ранг, 0, уровень, 0, урон, 30, дистанция, 1 метр, стоимость, 50 маны, порадовало, что бонусы от интеллекта и звания в стихии действуют, с ними урон сразу вырос до 121, а дальность до 3 метров, неплохо, но самое главное, что навык был открыт, я выставил руку вперед и активировал. Сверкнула вспышка, глаза обожгло и камень, в который я целился, взорвался. ММ. Крутая штука, зажмурился я от удовольствия. Выделил 20 минут на тренировку. Выстрел молнией, 2 минуты на восстановление маны. Повторить. Я бы мог и быстрее, мана то восстановилась полностью, но части я сливал в накопители, да и без сил в неизвестном месте оставаться не хотелось. Привычные и монотонные действия помогли собрать мысли в порядок. Произошедшее меняло все. Я встретил Бога. Какой у него уровень силы? Запредельный, как я понимаю. Эти видения, они до боли напоминали моделирование. Только вот не персональное, а с возможностью затянуть туда другого. Это же колоссальный простор для манипуляций. Что происходило с моим телом в этот момент? Делай с ним, что захочешь, я бы не смог помешать. А награждение навыком? Как это возможно? А лишение всех способностей в стихии? Скажу честно, ощущения от этого жуткие. Когда ты привык полагаться на свою силу, а тут приходит некто, кто легко ее может отнять. Час анафемы, это максимум или нет? Что, если силы можно лишить навсегда? Новость из разряда шокирующих. Те искатели, что зайдут далеко вперед, будут слушаться своих богов беспрекословно. А кто знает, какие у богов мотивы? Вот и я не знал, что этому богу надо. Да, он показал до пугающей дрожи реалистичные сценарии. Допускаю, что это вполне возможно, как и возможны сотни других вариантов. Но то, что Земле достанется, в этом я почему-то больше не сомневаюсь. Что же делать? Попробуем включить логику. Есть бог, у которого запредельно высокие возможности. У него есть какой-то план. В этот план входит активация мною навыка в определенном месте и в определенное время. Зачем? В чем интерес бога? Без понятия. Почему-то не верится, что у такого типчика могут быть чистые и искренние мотивы. Все вокруг хотят личной силы, а он, хороший такой, заботится о матушке Земле. Может, он сам с Земли? Сомнительно, но нельзя исключать. Или к чему была эта одежда? Явно земная. Следующий момент. Бог явно подготовил меня. Или случайно нашел. Ага, проходил мимо. Дай, думаю, помогу парню, а то чего лежит мерзнет. Скорее я поверю, что он навел на меня азуров. Те затащили на алтарь, потом навел уже на азуров другое племя. Началась драка и он помог мне открыть цепи, а дальше я выбрался. Слишком много в этом уравнении случайностей. А что, если бы меня убили? Либо не допустил бы этого, если я ему так нужен, либо у него есть другие запасные планы, а может и другие кандидаты. Но заплатили мне и правда щедро. Жизнь мастера и аватара. Новая ветка развития. Да и характеристик с бонусами в этой потасовке я вынес знатно. Какой ценой только. Так что же мне делать? Думать, как поступить с навыками буду позже. Сейчас нужно расставить приоритеты правильно. Шаг первый – выбраться отсюда и вернуться домой. Шаг второй – узнать, что в мире происходит. А дальше решу. К моменту, когда навыки вернулись и я восстановил запасы маны, в том числе в пластинах, успел наметить будущий маршрут. Активирую полет, взлетаю на первый каменный выступ, на второй и выбираюсь из скального колодца. Оказался я среди гор. Куда ни кинь взгляд, везде они, скалы и горы, редкие земляные участки, еще более редкая растительность. Зато воздух кристально чистый, приятно дышать. Бросил взгляд вниз, нашел стрелку и сверился с маршрутом. Компас отсутствует, если собьюсь с пути, не хочу знать, что будет. 10 дней, чтобы выбраться отсюда. Именно столько мне отмерил Бог. А значит, выход из этого мира не близко. Размышления прервала стайка духов, что показалось в стороне и шустро двинулось ко мне. Воплощенные духи, похожие на птиц, в районе 20 уровня. Идите сюда, голубки. Кинул прямо в гущу пляску клинков и сбил разом стаю. Одна птичка осталась, она почти успела наброситься на меня, но встретил ее ударом молнии. Туша упала прямо к моим ногам. На это живот отозвался утробным урчанием. Сколько я уже не ел, судя по ощущениям, долго. Надо бы перекусить. Через час я сидел у костра, наблюдал за языками пламени и вкушал свежую КХМ, пусть будет курятину. Вкус не сильно отличался. Как я добывал огонь с помощью молнии, зажигалки, упрямство и мата – отдельная история, о которой предпочту умолчать. Бывает в жизни позор, который лучше скрывать. Пока отдыхал, вкинул очки характеристик в интеллект. Их у меня 11 накопилось. Навыки, в количестве 16 штук, отправил в броню. Полно вариантов, как их еще раскидать, но хочу быть защищенным, а то задолбало, что защита так легко сбивается. Элитный доспех воздуха эволюционировал в доспехи иерарха воздуха. Доспехи иерарха воздуха. Ранг 20. Бонус плюс 200%. Уровень 10. Защита. 838. Длительность. 360 минут. Стоимость. 150 маны. Открыта возможность менять внешний вид брони. Доспехи иерарха. Значит, броня может быть визитной карточкой. Интересно, а если бы у меня не было звания иерарха, навык бы появился такой же? Обновил броню и попытался оценить изменения. Но делать это без зеркала так себе идея. Сами по себе внешние доспехи никак не изменились. Попробовал поменять внешний вид руки и получилось. Форма поплыла и стала кривой. Вернул обратно и убрал свое художество. Минут 10 развлекался, пока не создал приемлемый вариант. Обнаружил, что можно изменить плотность и цвет. Вот это простор для творчества. Теперь можно полностью закрыться в броню и слиться с местностью. Если и так, то умение еще придется освоить. Каждое изменение тратило немного маны, требовало развитой фантазии, контроля и опыта. Займусь этим позже, когда свободное время выпадет. Теперь нужно наделить три навыка силой грозы. Однозначно на усиление идет гнев. А вот дальше. Воздушный меч, броня и пляска клинков. И что выбрать? Потратил минуту на моделирование и проверил каждый из вариантов. В итоге отказался от идеи усиления брони. Выглядело это, конечно, внушительно. По мне начинали пробегать разряды молнии, но этот треск, он достал минут за пять, а всегда так ходить. Нафиг, нафиг. В итоге бонусы ушли в атакующие умения. Плюс 10% к урону молниями. Красота. Я ощущал себя богом грома, Тором. Но свежие воспоминания, что встретил реального бога, омрачало этот факт. Осталось раскидать еще 4 свободных очка навыка. Качаем старые или берем новые. Грозовое элементальное проклятие. Сразу нет. Развивать еще и эти сомнительные умения у меня сил не хватит. Не говоря уж про очки навыков. Оставалось 2 умения. Цепная молния и шаровая. У первой побочный эффект в виде обратки. Если противников мало, что снижало ее полезность. Смогу ли я найти подходящие условия для развития? Смогу. Регулярно встречаются группы монстров. Шаровая же молния. Уверен, если ее поднять до 10 ранга, то она эволюционирует во что-то убойное. Но это еще поднять надо. Старые навыки. Родной воздух, как оказалось, может быть отменен богом, у которого неизвестно какие мотивы. Неприятное ощущение нахождения в чужой власти. Пугающее. Так стоит ли складывать яйца в одну корзину? Но никто ведь не гарантирует, что бог не может закрыть доступ и к молниям. Узнать бы, можно ли поглощать навыки в чужих стихиях. Если да, то это открывает захватывающие перспективы, жизненно важные. Вкинул 1 очко в цепную молнию. Посмотрим, что это за зверь, а там решим, есть ли смысл развивать. Цепная молния. Ранг 0. Уровень 0. Урон 124-5. Дистанция 15. Стоимость 100. Количество целей 3. Неплохо, неплохо, но это требовало проверки. Я еще раз оглядел горы. Пока ел, составил дальнейший маршрут. По нему и отправился, в сторону предполагаемой цели. И вот зачем бог ветра закинул меня неизвестно куда, какие цели он преследует. В сотый раз спрашивал я себя. Внутри поселилось беспокойство. За команду, что подвел их. За отца, на которого снова могли напасть. Разве что за Марту не волновался. Кто-кто, а она-то уж точно о себе позаботится. Не прошел и сотни метров, как напала стайка духов. Подпускаю ближе, активирую цепную молнию и наблюдаю, как монстров тряхнуло. Слабовато, но этого следовало ожидать. Благодаря моделированию я давно проверил, как влияют ранги и уровни навыка на итоговый урон. Схема была сложной и неоднозначной. Навык 20 ранга, то есть второй планки с показателем в сотню урона, нанесет гораздо больше ущерба, чем другой навык с таким же уроном, но нулевого ранга. Той же пули и думать не стоит, чтобы пробить броню 30 ранга. 20 еще можно запинать. Долго и муторно, если соперник не сопротивляется. Это одна из причин, почему я в броню вложился. Позволит почти игнорировать примитивные атаки. Опасаться стоит продвинутых атак, но и самому их развить, как понимаю, та еще задача. Дорого и больно. Как показал тот же гнев, раскидывать его налево и направо не получится. Те же азуры и их конкуренты кидались знакомыми мне навыками, но исполнение было разным. На навык влияет куча параметров. Начиная от характеристик, продолжая позиции в иерархии стихии и добытыми бонусами. А может и еще что есть, я не знал. Вот и получается, что заранее просчитать, сколько выйдет урона, нельзя. Задача всегда одна, максимально быстро израсходовать доступное количество маны, или спровоцировать врага и стратить силы непродуктивно. Эти два пункта, залог победы, звучит просто, но вот реализация, как всегда, сложна. Я стоял на краю пропасти и гадал, что внизу скрывал туман. Он клубился и не спеша двигался, словно ленивое море. Высокие шпили скал разрезали серую гладь. До ближайшей с пару сотен метров, до следующей где-то столько же. Сколько ни смотри вдаль, пейзаж один и тот же. Торчащие скалы, туман, бесконечность. Тяжкий вдох вырвался сам собой. Подошел к концу первый день моего пребывания здесь. Чего я добился за это время? Да ничего особенного. Уровень все тот же. Время потратил на поиск воды. У меня был с собой запас, но он подошел к концу. Требовалось решить вопрос, если хочу выбраться из этого мира. Грань находится наверху горы, а там с водой проблемы. Ничего подходящего в округе я не видел. Но ведь должны же что-то пить местные, значит, вода есть. Оставалось ее найти. Надежда была на то, что спасительная жидкость найдется внизу. Но этот туман, в нем так легко потеряться. Перед тем, как спуститься, я озаботился тем, что выжег на скале стрелку, куда мне нужно направиться, и сложил камни, чтобы их увидеть издалека. Если заблужусь, то вернусь на эту скалу и пойму, куда двигаться. Лезть вниз я собирался не просто так. Зевс уже слетал на разведку и подтвердил, что внизу что-то, напоминающее реку. Не факт, что вода там питьевая. Надо проверить, чтобы убедиться. Задача усложнялась тем, что Зевс показал сотни птиц, что груздями сидели вдоль шпилей скал. Это место легко назвать тысячи пик. Острые скалы напоминали башни, сотни и тысячи башен. Проверил броню, запас маны, разбежался и прыгнул. Ветер подхватывает меня, я ныряю в туман и планирую в нужную мне точку. Как пролетел кромку тумана, так птицы сразу же заметили меня и бросились в атаку. 30-е уровни, нехило. Рывок вперед, удар цепной молнией. Еще раз и отряд крылатых отправляется в крутой пике. А как лететь дальше, если их судорогой свело? Сейчас навык уже 3-го уровня. За каждый дается плюс 1 цель в цепочке. Итого 6 на текущий момент. Идеальный навык против крылатых тварей, особенно, когда их много. Я даже подумывал, чтобы вложить в него оставшиеся 3 очка навыка. Спикировать на берег, бросить еще пару молний, отбить тараном особо жирную группу тварей. Дело завершила пляска клинков. С усилением грозой, она подкашивала врагов только так. Любо-дорого смотреть. И расчленение, и удар молнией. Но была у молнии и отрицательная часть. Против духов, у которых нет физического тела, она действовала не так эффективно. Или мне пока такие встречались, с резистом от молнии. Оглядываюсь и убеждаюсь, что враги закончились. Шум бегущей речки дарит надежду, вызывает невольную улыбку. Хоть бы повезло. Прохожу вперед, там небольшой обрыв и в устье гор бежит река. Прошел вперед, нашел спуск, зачерпнул и попробовал на вкус, холодное. Полчаса я потратил на то, чтобы убедиться, вода не отравлена, пить можно. Но все равно опасался напиваться от души. Набрал бутылку, сделал 5 глотков и вернулся на скалу. Река шла в нужном мне направлении, возможно, еще вернусь к ней. Теперь нужно было решить, что делать с прокачкой и дальнейшим маршрутом. Глава 21. Дорога домой. Проблема с прокачкой решилась сама собой. Чем дальше я уходил, тем сильнее становились противники. За пару часов нашел 40-й уровень, а там и 50-й пожаловал. Вот с ними уже сложно было. Здоровенные коршуны, что бросались вихрями ветрами, самонаводящимися, да и других навыков у них хватало. Сейчас я наблюдал как раз такую зверюгу, уровня 55-го. И если у птиц есть обычные мобы, а есть боссы, то передо мной именно босс, король монстров. Не всех, а того вида, который я прореживал последние часы. Перед тем, как лезть к нему, я провел 30 часов, моделируя бои с его сородичами. Мой путь банален. Каждый час я выделял 5 минут на 5 моделирований, а это 15 часов тренировок. Перебирал все. Встречу с азурами, их конкурентами, с монстрами, аватарами. Встречу с богом, само собой. С ним особо весело вышло. Я не мог нанести урон богу. Он лишал меня способностей, что бы я ни делал. Заблокировать это пытался, но, в случае с богом, моя власть в собственном же пространстве обламывалась, что наводило на определенные мысли. Нехорошие мысли. Но пока отбросим думы о нем. Нужно со злобной птичкой разобраться. Кидаю путы ветра, а следом гнев. Проблема этого навыка, что его пару секунд минимум кастовать надо. Да, Олга. Особенно для тех, у кого ускоренное восприятие. Легко уйти с линии атаки. Поэтому я бросал сначала путы, про которые давно забыл. Пришлось достать их с полки, отряхнуть и пустить в дело. Вот, опять, бой пошел по дерьмовому сценарию. Босс легко сбросил путы и увернулся от гнева. Почти. Навык прошил крыло. Тварь попробовала взлететь, но не смогла и зацепилась обратно за скалу. А теперь, я ударил вторым, меня опередили. Кинул таран и сбил монстра, но тот швырнул в меня усиленным вихрем. Потоки воздуха бросились ко мне, набирая обороты. Урон у этого навыка слабый, но он закручивал, устраивал болтанку, а когда тебя переворачивает с ног на голову, сложно прицелиться. Рывок с помощью полета, и я ушел в сторону, зацепился за соседнюю скалу и увидел, как король птиц скрылся внизу в тумане. Через секунду серую пелену прошил яростный рев. Мля, бой пошел по самому дерьмовому сценарию. Король призвал свиту. Я залез в щель между скал и принялся ждать. Сейчас как налетят. Еще и вихрь меня догнал. Я зацепился покрепче, чтобы меня из скалы не выдуло, и принялся ждать. Позиция для меня проигрышная, но надо переждать пик, иначе так закрутит, что мама не горюй. Вокруг закружила первая тварь, вторая, ровно 10. Кружат вокруг, грозно стрекочут. Засранцы, почему вы не можете просто сдохнуть и выдать мне долгожданный уровень? Пока они меня не увидели, вихрь их босса не пускает ближе к скале, защищая меня. Иронично вышло, но долго это не продлится. А вот это что-то новенькое. Король вынырнул из тумана и забрался на скалу. Птицы вокруг него закружили и, мать, да они общий вихрь образуют. И судя по черноте в нем, жди беды. Откладывать я не стал. Укрытие укрытием, но некоторые навыки могут всю скалу снести. Не то, что одного меня в ней. Ее и так уже трясет. Того и гляди, полечу вниз вместе с обломками. Кидаю пляску клинков на короля, сбиваю ему касты, рывком выкидываю себя из западни, прямо к боссу. Две цепных молнии уходят в летающую по кругу свиту. Отлично, летите вниз, засранцы. Пара секунд запаса у меня есть, пока оклемаются. Путы на короля, гнев следом. Тварь убегать не стала, и это было ее ошибкой. Король выпустил шквал воздушных лезвий, совмещая его со звуковой атакой. Уши заложило. Я выставил щит, но он быстро обнулился. Зато броня хорошо себя показала, сдержав удар. А теперь, рывок, ускорение и бью гневом с двух рук, прямо в морду твари. Взрыв и короля разносит на куски. Получен 41 уровень. Плюс 1 очко характеристик. Плюс 1 очко навыков. Наконец-то, тут из тумана вынырнула первая оклемавшаяся птица, но я снес ее тараном. Следующую встретил обычной молнией. Еще таран, молния. Повторить столько раз, сколько нужно. Минут за 10 управился. Пока зверюги приходили в себя от удара и падения, я успевал накопить еще сил, при этом готовый в любой момент активировать восстановление маны или вытянуть из пластин. Но обошлось. Постепенно я приноровился к ритму. Чем-то это напоминало испытание. Есть задача, ее нужно выполнить. Прыжок между скал, минута на восстановление и осмотр местности. Еще прыжок и еще прыжок. Собрать группу монстров и разобраться с ними. Если слишком много, то отступить и выбивать поодиночке. 18 часов движения, 6 часов сна, моделирование по максимуму. Каждый час 5 применений. В итоге за день у меня выходило 90 дополнительных часов. Мозги гудели, но куда им деваться? Казалось бы, куда столько времени потратить можно, но находилось. Более того, мне хотелось увеличить дозу, но в этом случае голова начинала болеть слишком сильно. Она и так регулярно болела, но слабо, еще немного и перейду черту. Время же, когда-то я слышал фразу, что мастерство начинается с 10 тысяч часов практики. И, как говорил Брюс Ли, я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз. Раньше я не понимал этого выражения. Слышал когда-то, считал попсовой цитаткой из социальных сетей, уделом пабликов про успешный успех, но жизнь расставила все по своим местам. Сколько нужно времени, чтобы профессионально научиться падать и кувыркаться? Сотни часов. Я это теперь могу сказать с уверенностью, проверив на собственной шкуре. 90 часов в день – это ни о чем. Интересно, этот навык есть у всех или мне так повезло? У Бога точно есть, причем продвинутого ранга. Падение – это один из сотни и тысячи навыков, которые нужно освоить. Да и само падение, чему можно научиться в спортзале. Как падать на удобные и мягкие маты? А как насчет ситуации, когда тебя ударили молнией и скинули со скалы? Тело трясет, мышцы свело судорогой, гравитация жестко прикладывает об острые камни, и в этой ситуации надо что-то сделать. Казалось бы, что все, тут и помирать можно, но я то не хотел столь бесславно сдохнуть в чужом мире. Умение правильно среагировать в этой ситуации – очень специфическое умение. Кто-то скажет, что в повседневной жизни оно и вовсе не нужно. На это я скажу, что мне до повседневной жизни ровно столько, сколько до выхода в свой мир. До хрена. А тут, среди горы магических тварей, очень даже полезное умение грамотно действовать в условиях свободного падения и болтанки. У меня многие часы ушли на то, чтобы выработать правильные рефлексы и перестать бояться падений. А ведь есть куча других нюансов, что тоже требуют отработки. Приземление после рывка и полета, удары в воздухе, сочетание разных навыков, рефлексы, увороты. Мне было, чем заняться. Самое сложное – это полет. Ходящий по земле не сможет меня понять. Прыгавший с парашютом – тоже. Каким-то образом полет двигал как все тело в нужную сторону, так и отдельные части. Без опоры на землю, с легко смещающимся центром тяжести. В общем, большая часть моих тренировок была связана именно с этим навыком. Слишком уж он обширным в применении оказался и сложным в освоении. Жаль, что все это ограничено моими представлениями и опытом. Можно сколько угодно тренировать навык, но когда ты делаешь это сам, я понимал, что с учителем это было бы в разы быстрее, а с талантливым учителем, в сотни раз. Я же по факту самоучка, который еще недавно был глупым школьником. Да и то, что был, а не остался, под вопросом. На истязание себя меня толкало чувство злости. Оно внезапно нахлынуло. Я вспоминал, как нас в тюрьму посадили, как на отца напали, как родные погибли, как меня на алтарь положили азуры. Из этого следовал один простой вывод, что не давал покоя. Есть те, кто сильнее, намного сильнее. Несмотря на тренировки, я так и не добрался вершины. Хотя, если честно себе признаться, думал, что нахожусь, если не на самом Олимпе, то где-то около. А получается, что я чуть ли не внизу. Окей, пусть будет в середине, но до верха еще далеко. Дрался я в эти дни ожесточенно. Если раньше как-то сдерживал себя, жалел и берег, то в этот раз нет. Нашел монстров уровнем повыше и устроил им массовый геноцид, пробиваясь к цели. Туманные шпили скал сменились горами, что поднимались наверх. Я начал восхождение. С каждой сотни метров уровни врагов прибавлялись, скорость продвижения замедлялась и становилась холоднее. Я смотрел наверх, на белые вершины и думал, где же конец, когда он будет. Но конец меня игнорировал. Я добрался до горного хребта, перелетел через него и рухнул прямо в сугроб. Вжух, под ногами проседает пласт заледеневшей кромки, и я в последнюю секунду успеваю зависнуть в воздухе. Рывок до ближайшей скалы, зацепиться и осмотреться. Чертов снег, я так раз провалился метров на пять вниз, задолбался потом выбираться. Восьмой день подходил к концу. Надежда, что выход где-то поблизости, давно угасла. По всей видимости, я свернул куда-то не туда и заблудился. Пугающая ситуация. Я неизвестно где, вокруг снег, горы и сотни километров чужого мира. Ощущаю себя Робинзоном, брошенным на необитаемом острове. Единственная отдушина, утешающая в этой непростой обстановке, еды хватает. Полно тварей с физическим телом. Не все из них вкусные, но куда деваться. Да и снег легко в воду превратить. Что касается тепла, броня спасала от холода. Я мог спать в снегу, и мне за это ничего не было. Разве что надо следить, чтобы броня не спадала. Заметил, что при сильном холоде время действия сокращается. Хватает на 2-3 часа вместо заявленных 6. Полчаса назад я видел, как этот хребет перелетел. Дракон. Здоровенная тварь на 90 уровня. Ледяной дракон ветра. Как увидел, то прыгнул в сугроб и спрятался, молясь, чтобы зверь пролетел мимо. Пронесло. Я до этого встречал схожих тварей, пока лез сюда. Здесь были их угодья, но попадались мне с уровнем скромнее, и не скажу, что это легкие противники. Когда говоришь «дракон», то представляешь крылатую ящерицу. Этот же зверь. Нужно представить пару тонн раздробленного льда, полного синевы, между которым бегают голубые искры и темные разряды бури. Никакого мяса, голая стихия. Зверь завораживал своей красотой, а на солнце блестел и переливался, как драгоценный бриллиант. Сейчас у меня 49 уровень. Прошедшие дни не прошли даром. Я отдал всего себя сражением, без пощады и жалости, используя каждую минуту и возможность на то, чтобы стать сильнее. Этот дракон должен стать финальным аккордом. До перехода на новый уровень осталось совсем немного. Единственная причина, почему я готов рискнуть напасть на него, — освоенный гнев. Наконец-то я добрался до этапа, когда этот навык применялся свободно. Почти. Это как поднять тяжелую штангу. Сложно, но можно. Дракон нашелся через километр. Он развалился между скал, прямо в снегу, сливаясь с местностью. Из наблюдений я знал, что так эти звери отдыхают. Охотятся они иначе. Спускаются с гор, промораживают дичь и съедают ее, иногда утаскивая к себе в гнезда. Так я с ними и познакомился, когда на меня с небес обрушился град ледяных осколков, а следом и тварюга свалилась, чуть когтями фарш не перемолола. Лезть напрямую я не стал. Послал вперед Зевса на разведку. Тот отожрался на непрерывной охоте, добрался до 10 уровня. Сейчас питомец напоминал могучего орла с размахом крыльев в пару метров. У него открылась дополнительная способность. Зевс научился бить молнией. Прям как я, весь в папочку. Главное при охоте на драконов, подрубить ему крылья. Иначе поднимется в воздух и все. Как представлю это, то мурашки по коже. Так-то идеально его сбить прямо в воздухе. Тогда выйдет дополнительный урон от падения. Но, дракон в воздухе, как рыба в воде. Хрен ты его собьешь. Сколько я не пробовал моделировать поединки, в лучшем случае попадал один раз из 100. Да и то случайно. Верткие твари. Еще и защиту в полете всегда держат. Дальность гнева – 700 метров. Каждый метр – это дополнительный риск, что дракон заметит атаку, улетит или прикроется щитом от нее. Но если подойти слишком близко, тоже есть риск, что меня заметит. Тогда весь план пойдет к черту. Ладно, хватит мандражировать, пора начинать. Отхожу на максимальную дистанцию. Это снижает шансы на попадание, зато увеличивает пространство для маневра отступления. Если промахнусь, дам деру и свалю нафиг от этой зверушки. Проверил ману, Зевса в небо отправил, элементаля в сторону поставил. Прицелиться. Гнев срывается с моих рук и летит в дракона. Следом еще один гнев и еще. Секунда, другая. Заклинание достигает цели. Дракон все же заметил черный сгусток, что с неприятным свистом летел к нему. Поднял морду, но среагировать не успел. Спал, что ли? Первый гнев врезался в крыло. Есть попадание. Туда же прилетел второй. А вот в третий тварь выпустила поток ледяного воздуха. Гнев взорвался рядом с мордой, не долетел считанные метры, но и так выполнил свою задачу. Дракон словно пощечину получил, его башка откинулась назад. В следующую секунду на меня сверху обрушился град ледяных копий, что накрыл добрую сотню метров в площади. Я то в снежном окопе скрывался, дракон точно не видел, где нахожусь, поэтому ударил, чтобы наверняка задеть. Полет, рывок и меня выносит из-под артобстрела. Не дракон, а тяжелая артиллерия, чтоб тебе в пустыне оказаться, сволочь. Бросил взгляд на противника. Отлично. Он попробовал взлететь, но крыло повреждено. Тварь рухнула обратно в сугроб и зарылась в снег по шею. А это ты зря. До этого то на камнях сидел, а как полетел, то сместился и упал в сугроб. Зевс спикировал и ударил тварь молнией прямо по глазам. Урон слабый выйдет, но задача ослепить, выиграть время, выждать момент. Гнев, еще гнев. Все, я пуст. Опустошаю первую из пластин. Всего 500 маны, но и то хлеб. Два гнева врезались в тушу, когда та попыталась выбраться, отчего монстра откинуло назад, и он пропахал борозду. Полет, рывок, я оказываюсь на ближайшей скале и закидываю дракона таранами. Один, второй я успел выпустить два десятка навыков, закопав зверя еще глубже. А теперь резкий уход в сторону. Монстр оклемался, и от него разошлась голубая волна. Жестокая хрень. Выглядит как мыльный пузырь, но попади в нее и проморозит. До смерти. Никакая броня не спасет. Опустошить еще пластину, и когда дракон выпрыгивает из снежной ямы, встретить его двумя гнева. Один прошивает целое крыло, а второй подбивает лапу. Я бы предпочел удар в голову, но куда деваться с этой верткой тварью. Хорошо, что вообще попал. Третья пластина восполняет запас. Всего я брал 4. Да когда же ты уже сдохнешь? Дракоша не придумал ничего лучше, как спрятаться. Вокруг него задрожал снег, а в следующие 3 секунды стянулся и образовал снежную черепаху. Поправочка. Образовал бы, если бы я не знал этот прием. Активирую ускорение ловкости, прыгаю вперед и успеваю закинуть гнев в быстро зарастающую щель. Грохнуло знатно, в замкнутом пространстве. Ух, даже представлять не хочу, что ощутил дракон. Но он еще оставался жив. Толстая тварь. Защитный купол распался, трещин прибавилось, и я закинул туда пляску клинков. Блеснули разряды молний. Я опустошил себя полностью, после чего активировал восстановление маны. Гнев, гнев, еще 2. Снова по нулям и вытягиваю последнюю пластину. Дракон превратился в фарш, ледяное крошево размером с дом. Горы огласил рев раненого зверя. Да сколько можно? Все это время в руках я держал вызванный заранее клинок. Вот как раз для таких моментов, когда маны остались капли и пополнять нечем. Прыгаю на шею монстру. Клинок искрит молниями и входит в загривок зверю. Надавить. Да чего крепкий гад. Он пытался сбросить меня, но бью голой волей. Будь дракон целым и здоровым, плевать бы он хотел на мои потуги. Но в ослабленный организм воля входит, как нож в масло. Зверя дезориентирует, а я давлю клинком, крошу лед. Чувство опасности взвыло сиреной. Единственное, что я успел, выставить перед собой три щита воздуха. Дракон вспух и взорвался ледяной волной. Меня же выбросило на сотню метров назад и вверх, пробило щиты и проморозило броню. Полет, рывок, и за секунду до гибели я вылетел из ужасающей волны. Мать твою за ногу. Да эта сволочь решила себя подорвать. Поздравляем, получен 50 уровень. Доступна вторая эволюция. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко характеристик. Сообщения замелькали в тот момент, когда я рухнул в сугроб. Победил. Как расправился с драконом, восстановил запасы и отдохнул, то задумался о дальнейших шагах. Я забрался так высоко, что терзают смутные сомнения, а не заблудился ли я часом. Лезть дальше, а что, если Бог прикольнулся? Я готов поверить и в это, если бы не одно но. С его возможностями какой смысл в этом? Проще меня убить. Ему даже напрягаться не пришлось бы. Достаточно было не открыть колодку. Я моделировал ту ситуацию и как бы ни старался, самому выбраться не получалось. Разве что путем отсечения себе конечности, но после этого, будучи травмированным, мой путь закончился бы быстро и бесславно. Мысль о моделировании натолкнула на другую идею. Почему я не восстановил весь свой маршрут и не составил карту? Блин, единственное, что радует в этой ситуации, это то, что я вообще до этого додумался. Осталось проверить идею. 12 часов внутреннего времени, много ругательств, маршрут, выдолбленный на скале, и вуаля. Я походу вычислил, в какую сторону отклонился. Нужно завернуть налево. Пролетел тройку километров и наткнулся на обрыв, уходящий в гигантское ущелье. Если вспомнить, то проход через грань находился ниже снегов. Значит, нужно спускаться. Восстановил ману и сделал то, что полюбил больше всего в своем путешествии. Прыжок, рывок, и я разгоняюсь до сотни километров в час. Воздух свистит, а Супермен умер бы от зависти. Ощущение абсолютной свободы наполняет меня, которое так быстро заканчивается. Эх, минута полета, я пересек ущелье и зацепился за камень. Дальше возвышались очередные шпили гор. Похоже на то, что я ищу или нет. Походу, очередной облом. Нужное место я нашел через 2 дня. И не скажу, что это было легко. После того, как получил 50 уровень, перестал отвлекаться на сражения и игнорировал всех встречных тварей, уклонялся от боя и летел строго к цели. Иногда приходилось дать отпор, но все равно, выходила значительная экономия времени. Только вот одна небольшая загвоздка встретила меня у конечной цели. Вокруг нужных мне гор кружили азуры или кто-то на них похожие. И то, что я видел, внушало серьезные опасения. Больше всего это напоминало, что они взяли в кольцо выход из грани. С моей позиции не рассмотреть, что там происходит, слишком далеко, но почему-то интуиция напряглась внутри. Если иномерцы пробили дорогу на землю, за те дни, что я отсутствую, могло случиться что угодно. Зараза, усилием воли отбросил эмоции в сторону. Я пересчитал видимых противников, спрятался в укромное место и включил моделирование на полную, прогоняя один сценарий боя за другим. Вывод неутешительный. Против 30 искателей я стою крайне мало. Попытка наглого прорыва вела к жесткому отпору. Меня встречали щитами, сбивали, а дальше слаженно добивали. Прямое столкновение отменялось. Будь у меня возможность, я бы отступил и не ввязывался в чрезмерно опасную драку. Но деваться некуда. Либо прорвусь, либо застряну в этом мире. Не то, чтобы пугают скитания. Скорее пугает то, что близкие люди остались там, на земле, и неизвестно, что с ними происходит. Время, отведенное на блуждание, подошло к концу еще вчера. Решение, что делать с отрядом, который сильнее тебя, придумали давно. Разделяй и властвуй. Насчет властвуй не знаю, а то, что нужно разделять, факт. Следующие пару часов я наблюдал за иномерцами и пытался найти решение. Они обложили проход вокруг грани, и там постоянно сидело 10 существ. Не уверен, что их можно назвать людьми. Остальные же находились на соседних шпилях. Площадка рядом с гранью была ограничена природой, в смысле узкая, и там сторожащая десятка теснилась, едва-едва умещаясь. По итогу десятка сторожит, 2 пятерки в стороне, но расстояние там условное. Пара сотен метров для искателя, что умеет летать, это ни о чем. Большинство навыков легко добьют. Еще 10 искателей кружил вокруг в радиусе километра. Они то удалялись в сторону, то приближались. Вот с них я и собирался начать. Либо убить, либо отвлечь внимание и распылить силы. Мысль, что придется убивать, мелькнула и исчезла. Если раньше я об этом переживал, то сейчас обнаружил, что привык, как привыкают к неприятным, но необходимым делам. Я прикинул маршруты, выбрал максимально удаленную от основной группы точку и подходящее место для засады. Оставалось дождаться, пока искатели доберутся до меня. Час ожидания и, наконец, звезды совпали. Тройка искателей залетела за скалу, скрылась от чужих глаз. У меня было окно в минуту, пока они снова не покажутся остальным. Искатели перемещались на крылатых духах, похожих на орлов. Отдаленно, но похожих. Зевс спикировал на группу сверху и ударил молнией ближайшего зверя вместе с всадником. Элементаль атаковал снизу, его задача была сбить полет. Сверкнули защиты, искатели слаженно кинули ответные удары, и в этот момент я атаковал со спины. Два гнева врезались в спину и снесли двойку. Сороковые уровни, им нечего было мне противопоставить. А третьему я бросился на спину, перенес себя рывком и полетом, сходу вонзил клинок ему под лопатку. Защита сопротивлялась пару секунд, но выпущенная молния в упор сделала свое дело. Всадник умер, а вслед за ним и его зверь. Вы победили троих искателей. Получено 6 очков характеристик. Получено 6 очков навыков. Быстро возвращаюсь к скале, выглядываю и оцениваю обстановку. Вроде тишина, но сколько пройдет времени, пока хватится пропажу. Я сиганул вниз, пролетел пару сотен метров и сделал крюк, скрываясь в облаках. Нужно срочно менять местоположение и готовиться к прорыву. Когда добрался до следующей точки и взглянул, что происходит рядом с гранью, именно в этот момент с той стороны вывалилась группа из 5 искателей. Вру, их было 6, но 6-го несли на руках и, если не ошибаюсь, тот был ранен. Не знаю, радоваться этому или напрягаться. Получается, с той стороны кто-то дал лазурам отпор, но жертвы ведь могут быть и среди моих, грань то именно к ним выходит. Зараза, прислушался к ветру, но он молчал, далеко, чтобы разговоры подслушать. Появление 6 искателей вызвало ажиотаж. Те, кто кружил вокруг, направились к ним. Искатели собрались в одном месте, а то, что часть из них пропала, судя по всему, осталось без внимания. Тоже мне, дилетанты. Азуры спорили. Я видел, как они эмоционально махали руками. Ветер доносил обрывки повышенных голосов. Так продолжалось 5 минут, а потом один из них замахал в другую сторону от грани, привлекая внимание остальных. Я проследил направление и закаменел от напряжения. На горизонте виднелись десятки точек в небе. Сюда шла армия искателей. Я перевел взгляд на азуров, что удерживали проход в грани, в этот момент с другой стороны вырвался. Герман. Узнал его сразу. Укутанный в броню, он сходу снес голову ближайшему неудачнику. Следом за ним появилась Алиса, а после вышел лидер. Всполыхнули щиты, отражая атаки. Целитель выпустил десятки алых нитей, что впились в чужих искателей. Но не прошло и секунды, как те опомнились. 3 против 30 – это не тот расклад. Какого хрена они сюда сунулись? Нити обрубили, щиты трещат по швам. Пару азуров они убили, но на что расчет? Этот вопрос я задал, когда уже находился в полете. Оттолкнулся от скалы, рывок, и через 2 секунды я оказываюсь над азурами, что стояли кругом. Гнев врезается в их плотные ряды, следом еще один, и добавляю 5 таранов, а следом цепную молнию. Очень уж удачно встали иномерцы. Шум, взрывы, крики боли. Я отвлек внимание, Герман выскочил из-под щитов и пошел сеять смерть. Целитель тоже собирал кровавую жатву, расправляясь с врагами. Да и Алиса на месте не осталась. Толкнула щиты и снесла 3 зазевавшихся со скалы. Не просто снесла, а разрубила их напополам. Но врагов еще хватало. Ускорение, удар клинком, разрубить щит и выпустить молнию. Следом гнев в 2 искателей, что встали спина к спине, так и умерли. Тараном сбиваю 2, что зависли в небе на птицах и поливали лезвиями Германа. Тот отбивал чужие навыки мечом прямо на ходу, но напор был достаточно силен, чтобы блокировать его. Мне в спину прилетело копье, отбросило вперед, и я стукнулся головой о камни. Развернулся, принял на клинок воздуха атаку таким же оружием. Азур навис надо мной, лезвие опасно приближалось, но врагу снес голову Герман. Я поймал его взгляд и увидел в глазах сомнение, словно он мне не друг. Броня, точно. Я поспешно отдал приказ убрать свет и сделать защиту прозрачной. Глаза воина расширились от узнавания. «Эрнест!» — крикнул он мне, подавая руку. Мужик дернул на себя, и я оказался на ногах. Момент воссоединения прервала 3 искателей, что набросилась на нас. У каждого в руке живая молния, которой они махали, как мечами. Но это зря, не против Германа им выходить. Воин взял на себя двоих, а я кинул гнев. Противник выдержал, но все его щиты сгорели, а мой клинок разрубил череп на две части. Фу, ну и мерзость, подумал я, когда меня обдало кровью и мозгами. Уходим, донесся голос лидера. Я окинул взглядом поле боя, фиксируя обстановку. Группа искателей мертва почти в полном составе. Штук 5 азуров успели свалить, а остальные останутся здесь лежать навсегда. Точки на горизонте превратились в отчетливые фигуры. Не пройдет и минуты, как доберутся до нас. Нужно уходить, это точно. Бросился к грани, лидер хлопнул меня по плечу и чуть ли не затолкал на ту сторону. Развернулся, убедился, что все зашли и активировал закрытие грани. Я сомневаюсь, что это поможет, раз ее открыли, но хотя бы пару секунд выиграю. Вы победили 7 искателей. Получено 14 очков навыков. Получено 14 очков характеристик. Отмахнулся от сообщений, наконец-то выдохнул. Взгляд упал на окружающую обстановку. Больше интересовали друзья, что сейчас смотрели внимательно на меня, но окружающий пейзаж. Я находился где угодно, кроме того места, где раньше была открыта грань. Глава 22. Сложный выбор. Эрнест, дери тебя за ногу, это и правда ты. С этих слов Герман начал разговор. Глаза горят, вижу, что меня рады видеть. Воин на эмоциях даже в объятиях стиснул, броня затрещала. Да и Алиса в стороне не осталась, тоже обняла. А вот лидер сдержанно кивнул, оглядывая меня с ног до головы. Заметил, что у него тоже 50 уровень. У Германа 48, а у Алиски 46. На месте не стояли. Я, объясните, что тут происходит? Где Иван? Что с отцом? И где мы? Парень, не спеши, хлопнул меня по плечу воин, с Иваном и отцом все в порядке, выдохни, и объясни там, где тебя носило. Это долгая история, мы так и будем здесь стоять, а куда нам идти? Если грань откроется, то нужно удержать прорыв. Видел, какая там толпа летела, видел, еще бы я это пропустил.